И еще эта черная невозмутимая фигура, на возвышении рядом с новым капитаном, заставляла нервничать. Что-то было не так, и ведь непонятно что. Поэтому экипаж старался работать лучше. Группа целей прямо по курсу, удаление 200, цели маломаневренные, дифферент 8, продолжаем сближение, коротко рапортовал Дитрих Сарт, офицер Твилик, навигатор. Главного канонира не покидало неприятное ощущение взгляда у себя на затылке. Ориентируясь по показаниям радаров и сенсоров, уже сейчас можно было открывать огонь, но капитан отдал приказ на сближение до 30 км. Чтобы гость мог во всей красе насладиться последствиями попадания тяжелых турболазерных зарядов. На расстоянии 200 километров попадания 5-ваттного заряда, просто едва видимая вспышка. Корабль полз к цели, непозволительно медленно, чтобы камни красиво увеличивались в размере на обзорных экранах, выгодно подсвеченные солнцем системы Куэта. Сейчас мы идем на сближение с целями, имитирующими пиратский ордер, вскоре окажемся в зоне уверенного поражения, прокомментировал для гостя свои действия капитан. Артиллерист покрылся холодной испариной. Черный шлем повернулся на голос, на секунду оторвав свой визор от обзорных экранов, и слегка покачал головой. «Ситх подери, ситх подери, ситх подери», пронеслось в голове канонира. От фигуры в черной броне пахнуло, какой-то совсем уж потусторонней жутью. Как и многие офицеры на его должности, канонир был чувствительным к силе. Нет, для джедая его способности были маловаты, но сила помогала ему принимать порой единственно верные решения. В условиях боя нет времени отдавать приказы многочисленным подчиненным лично, поэтому у него была своеобразная партитура из десятков заранее заготовленных сценариев. В зависимости от ситуаций и, самое главное, типов и характеристик целей, он был обязан выбрать нужный мотив. Но его симфония была еще не полна, многое пришлось разрабатывать заново, и он вполне гордился проделанной работой. Однако сейчас канонир чувствовал, что этого будет недостаточно. В голове едва слышно заиграл тот странный мотив, что зазвучал в головах, когда лорд произносил свою речь. Руки задрожали, черт, как будто он снова попал в учебку, и сейчас строгий офицер принимает экзамен лично у него. Он едва удерживал себя от ошибки новичка. Незачем ему проверять боевые алгоритмы сейчас, сегодня они не должны ему понадобиться. Просто подойти поближе и вмазать из всех пушек по наведению сенсоров. Сначала аннигилировать самый большой булыжник, потом быстро покончить с меньшими. Зрелищно и абсолютно бесполезно. Разве пираты используют шарообразное построение? Удивилась молодая девушка, Тагрута, одетая в черно-серебряную броню, с сомнением бросая взгляд на капитана. Подводный, они в завесе своего тяжелого крейсера. Поморщившись, отвечает капитан, бросив на ученицу лорда Вейдера недовольный взгляд. Человек в черной броне стоял все так же неподвижно. Но это же пираты. Они бы попробовали спрятаться в тени своего лидера и атаковали всем скопом. Уже после начала боя, недоуменно пояснила свою мысль лейтенант-командира Сокотана. Вполне дельная, кстати, мысль, отметил про себя офицер. В условиях текущих проводимых учений, это не имеет значения расстояние. Нетерпеливый вопрос капитана, главному навигатору. 40 дифферент 6, рапортует в ответ Дитрих. Приготовиться к бою, готовность номер один, следует короткий приказ. И мир для Османа Кувели привычно сужается до размеров его пульта. Даже музыка, что мурлыкает где-то на границе восприятия, немного стихает. От Вейдера веет ничем не прикрытым любопытством, чертов ситх. Батарея левого борта, товсь. Огонь по сигналу, цель, флагман, лидер пиратов, голос Аззия лучится довольством. Есть, короткое движение пальцев, и вот орудия приведены в полную боевую готовность. Ионные пушки в ожидании, в условиях отсутствия у цели дефлекторных щитов, они бесполезны. Открыть огонь, торжественно отдает приказ капитан. По корпусу корабля словно пробежали мурашки, содрогнувшись всем корпусом, на секунду его треугольные обводы озарились серией красных вспышек. 120 спаренных орудий главного калибра выдохнули в едином залпе, посылая к цели эксаватты энергии. Несколько томительных мгновений, и огромный серый валун покрылся сетью ярчайших всполохов. Импульсы настроены на фугасное действие. Секунда, и на месте учебной цели не осталось ничего, только пустота космоса. Цель уничтожена, отрапортовал оператор сенсоров. Весь бортовой залп для такой цели был явно излишним, для какой-то каменюки хватило бы и пары зарядов. Но не ему учить капитана, как правильно демонстрировать возможности этого поистине удивительного корабля. Хорошая работа приготовиться подавить сопротивление сопровождения лидера ОК. Вводная, цели выставили дефлекторные щиты, спокойный искаженный металлическими нотками баритон. От этого голоса у артиллериста чуть не случился удар. Он все понял, набатом билось в голове несчастного канонира, а тем временем его руки делали вполне привычную работу. Вы что, не слышали? Переходим в фазе 2, огонь на подавление, выпустить истребительное прикрытие, шевелитесь, ситовы дети, закричал, привстав со своего места капитан Азель, разрушая нависшую обреченную тишину. Задача усложнилась, теперь это точно экзамен. Очертания корабля затемнились, а поверхность вспыхнула десятками и сотнями вспышек. В сторону астероидов потянулись трассы из тысячи и тысячи импульсов. Это, повинуясь воле канонира, заговорила универсальная и зенитная артиллерия. Рубка наполнилась едва слышным гулом и дрожанием. Пошла легкая вибрация от выхода в рабочий режим реакторов огромного корабля. Компенсаторы немедленно справились с возросшей нагрузкой. Вот только, дрожь словно бы переместилась с корпуса корабля, на загривок «Османа». Цели на экранах смазались, расплылись, и теперь, все зависело только от мастерства наводчиков. Смотря, как медленно тают мишени, канонир внутренне боролся с желанием чуть-чуть смухлевать. Достаточно пустить короткий обходной алгоритм, и оператор орудий получит всю необходимую картину для стрельбы. 10 минут напряженного боя с противником, который не может ответить. И только сейчас истребительное прикрытие полностью развернуто. Черт, если бы это был реальный бой, корпус разрушителя уже рвали бы на части протонные бомбы. Медленно, пальцы, кажется, движутся слишком медленно. Пот заливает глаза. Осталось каких-то 10, совсем уж вредных мишеней, но никак не удается добиться уверенного покрытия. Сталистые метеориты, одно нажатие, и обходной протокол запущен. Все цели уничтожены. Легкий радостный возглас Дитриха тонет в облегченном выдохе. Поставленная задача выполнена, капитан, откинувшись, в своем, словно бы, взмокшем кресле отрапортовал Осман, и тут же наткнулся на внимательный взгляд непроницаемого забрала. Воротничок обхватил горло офицера как-то слишком плотно. 12 минут с начала огневого контакта, отрапортовал навигатор. Напомните мне, капитан Азель, какой норматив на уничтожение такого количества неманевренных целей? Раздался спокойный голос лорда Вейдера. 4 минуты, милорд, слегка сконфуженно ответил капитан, неожиданно растеряв всю свою браваду. Видимо, и его проняло. Давайте же, впредь, обойдемся без спектаклей. В бою будут принимать гораздо более жесткий экзамен, мы же с вами не в цирке. Хорошо, милорд. Подобное больше не повторится, вытянулся по стойке смирно капитан. Хорошо, курс на верфи Куэта. Как закончите разбор этих учений, капитан, зайдите ко мне. Есть, милорд. Гигант развернулся и уверенным шагом покинул мостик. Ученица его следовала за ним чуть сзади. Пиздец, мы облажались, резюмировал Твилик навигатор. За это он удостоился отдельного внимания от капитана, но в целом канонир был с ним согласен. Руки удобно лежат на деревянной столешнице. Как приятно чувствовать под пальцами натуральное дерево. Удивительная роскошь, учитывая цену древесины. Шершавая столешница завалена бумагами. Адъютант, обнаружив своего начальника на рабочем месте, решил воспользоваться моментом. Пришло несколько писем и официальных документов, которые требовали моего срочного внимания, пока это недоразумение, названное ИЗР, крадется обратно на верфи. Только соображение здравого смысла и субординации удержали меня от того, чтобы не придушить этого капитана Азеля. Настроение было на редкость паршивое. Нет, я знал про традицию устраивать представления для начальства в армии. Но черт возьми, как она попала сюда, в далекую-далекую галактику. Блин, хотя бы провернули все хорошо. Мне же много было не надо, посидел бы за пультом турболазерной пушки, разнес бы на части парочку астероидов, и был бы счастлив. Нет, устроили показательные стрельбы, и образцово-показательно, мать его, облажались. Прикрыл глаза, чтобы немного успокоиться. Итак, что у нас плохого? Есть ответ от правительства Куэта, очень такой завуалированный посыл в пешее эротическое путешествие. Во встрече мне отказали, сославшись на излишнюю занятность. Предложение наладить поставки алюстали восприняли с интересом, но и с изрядным сомнением. Зато на запрос на посещение пространства Кашиика получен удовлетворительный ответ. Нужно загрузить трюмы большим количеством продовольствия. После войны, На планете наблюдается изрядный дефицит онова. Это даст мне несколько очков у местного населения. Практика гуманитарной помощи была для недалекой галактики не в новинку, и на нее всегда много желающих. Адъютант послушно записал нужное распоряжение. Благо, по пути будет сельскохозяйственный мир, где это самое продовольствие можно будет загрузить по бросовой цене. Мне мешало некоторое чувство годливости, покупать у голодных лояльность едой. Я всегда презирал действия таких политиков, и вот сам пользуюсь таким же методом. Надо не забыть зафрахтовать достаточно лихтеров для перевозки продовольствия. Сообщение от Торговой Федерации, моя просьба о встрече с новой монаршей особой Синтепитом Финдосом, сообщает, что просьба об аудиенции рассматривается. Хотя бы не ответили отказом, как эти, из директората Куэта. Хотя это понятно, у Торговой Федерации дела сейчас идут неважно. Разрешите, дверь открылась, и на пороге встал виновник сегодняшнего представления. Гребанутый клоун. Проходите, капитан Азазель, присаживайтесь. Капитан явно нервничает, хотя выглядит подтянуто и браво. Короткая мысленная команда, и дверь позади Азазеля заблокирована. Не нужны мне лишние уши. Скажите, капитан Азазель, какое у вас жалование? Вопрос застал капитана врасплох. 13,5 тысяч имперских кредитов, милорд, голос у Азазеля звучит удивленно. Да, тяжело ему, мое лицо скрыто маской, голос изменен вокодером, но держится он хорошо. Напомните мне, капрал, сколько стоит один выстрел из тяжелой турболазерной пушки? Слегка повернув голову, обращаюсь я к адъютанту. 800 кредитов, сэр, следует незамедлительный ответ. Да-да, я заранее попросил его уточнить. Если не считать, конечно, износ ствола. Итак, капитан, сколько, по-вашему, корабль под вашим управлением сделал лишних залпов? Внешне я абсолютно спокоен, голос деловито скучающий, надеюсь, что именно так, хотя внутри меня всего коробит. Сказываются свалившиеся на меня обязанности. Хочется встать и просто наорать на Азазеля, но весь опыт подсказывал мне, что такой метод, дающий хороший начальный результат, полностью херится в перспективе. К тому же, если еще придется отвлекаться на решение корабельных вопросов, императорских молний силы мне точно будет не избежать. 30, милорд Азазель сглотнул, по его виску потекла маленькая капелька пота. Нет, он определенно мне нравится. Умный офицер, просто необходимо прояснить некоторые моменты. Надеюсь, нам удастся сработаться. Ну, а если не получится, надо узнать границы своих полномочий. 240 умножаем на 30 и на цену каждого выстрела. Подсчет я специально веду вслух. И на 2, милорд, коротко поправляет меня капитан Азазель. Что? Едва удерживаю удивление. Установки спаренные, с легкой обреченной грустью говорит Азазель. Хорошо, что вы понимаете. Итак, сегодняшнее представление стоило казне империи 11 миллионов кредитов. Резюмирую я. Азазель выглядит сконфуженно. Нет, совершенно неожиданно приходит озарение, ему стыдно, черт подери, ему стыдно, за то, что экипаж показал такие результаты, и досада на себя, за свою ошибку, он воспринимает меня как необходимое зло. Учения необходимы, милорд, коротко отвечает Азазель, голос его звучит непреклонно. Учения, да, но не этот цирк. О чем вы вообще думали, и на что рассчитывали, проводя подобное мероприятие с еще не слетанным экипажем? Одним духом выдыхаю я, все же затараторил, черт, они лучшие из лучших, милорд, вскинулся Азазель, нет, он определенно мне нравится, теперь все зависит только от меня, что же, капитан, ни одному же мне страдать от невыполнимых заданий, лучшие, ну что ж, я дам вам возможность доказать это, проведем еще один экзамен, полгода вам на подготовку хватит, успокоив свой голос, спрашиваю я. Да, милорд, с легким облегчением отвечает Азазель. Странно, он что, подумал, что я его тут душить буду? Хотя, возможно, вон в парадной форме пришел. Капитан, только обойдемся на этот раз без театра. Не справитесь, что ж, не обессудьте, вам придется вернуть в казну перерасходованные по вашей вине средства. Я не подведу оказанного доверия, милорд, вытянувшись во фрунт, бодро отрапортовал Азазель. Странно, отчего такая реакция? Готовьте корабль к походу, капитан. Свободны. Стоило двери за спиной Азазеля закрыться, как по моему кабинету разнеся звук легких хлопков. Большое кресло в углу повернулось, и в нем обнаружилась улыбающаяся Лира Уэссекс. Простой брючный костюм весьма выгодно подчеркивал фигуру конструктора. «Браво, милорд!» Она поднялась со своего места и медленной походкой от бедра подошла к столу, опустившись в кресло, что только недавно занимал капитан. Легким движением она закинула ноги на столешницу, вальяжно устроившись в кресле. «Теперь я спокойно за свой корабль». Женщина достала из небольшой сумочки короткую палочку, в которой я с удивлением опознал сигарету, или что-то очень на нее похожее, и нисколько не сомневаясь, откусила от сигареты половину. «Подслушивать невежливо, леди, что она вообще делает в моем кабинете?» Лира одарила меня странной полуулыбкой, затем бросила недовольный взгляд на невозмутимо работающего адъютанта, на которого неожиданно свалилась обязанность по закупке продовольствия, чему офицер явно был не рад. Из-под таинственной, холодной полумаски звучал мне голос твой отрадный, как мечта. Светили мне твои пленительные глазки и улыбались лукавые уста. Почему-то вдруг вспомнил я. «Ну, вы же простите, даме, простое любопытство», с легкой насмешкой спросила Лира, опуская свои ноги обратно на пол, низко наклоняясь при этом над столом, открывая для меня вид на особо выдающиеся части, через ворот не до конца застегнутой рубашки. «И что, ваше любопытство удовлетворено? По глазам вижу, что она играет. Понимаю, человек отдыхает, читал ее дело, 3 года безвылазно просидеть на своем рабочем месте. От такого любой на стенку полезет, и как только представилась возможность, пустилась во все тяжкие. Чувство удовлетворения – это такая вещь, знаете ли, лорд, это как если у вас есть определенный зуд, и вдруг появляется возможность почесать зудящее место, вы должны понимать, как это, лукавая улыбка, неожиданно серьезные и заинтересованные глаза. Может быть, она хочет посмотреть на мое лицо под маской, вот и увивается вокруг, или это еще одно небольшое приключение. Знаю, мадам Уэссекс, но боевой корабль не место для праздного шатания, при звуках своей фамилии, конструктор состроила недовольную рожицу. Да, я нагло напомнил ей о том, что она, в общем-то, замужняя дама. Хорошо еще, что в местных реалиях примета, что, мол, баба на корабле, к беде, как-то не прижилась. Ну, не будьте таким скучным, лорд Вейдер, капризно надула она губки. Послушайте, не хочу вас обидеть, но у меня еще очень много работы. У нас еще будет возможность поговорить. К тому же, вам тоже следует заняться вашими непосредственными обязанностями, подпускаю побольше недовольства в голос. У меня действительно немало работы, и в особенности этой работы, еще предстоит вникнуть, чтобы в будущем не наткнуться на гораздо лучше срежиссированное представление подчиненных, и быть в блаженном неведении о том, что у вверенного корабля отвалился правый верхний ионный двигатель. Конструктор же прибыла на корабль для опроса экипажа и выявления просчетов в конструкции корабля, дабы устранить их до того, как корабли пойдут в серию. Надо сказать, что она уже начала свое общение достаточно плодотворно, особенно ее интересовало общество молодых офицеров. Настолько плодотворно, что на корабле у нее уже появились поклонники. Хотя, казалось, мы только недавно прибыли. Стоит отдать ей должное, несмотря на пересуды, с младшим командным составом она держала некоторую дистанцию. Адъютант воспринял мою просьбу приглядеть за гостьей с излишним рвением. «Ну почему вы так неприветливы, лорд?» Вновь эти капризные нотки проскакивают в голосе. Капрал Лаш оторвался от своей работы, чтобы посмотреть на разыгрывавшуюся перед ним сцену. «Чего вы от меня хотите?» Устало спросил я эту женщину. «Без сомнения, она хороша, но, черт, мне сейчас не до этого. К тому же, могут возникнуть проблемы от ее мужа, Маффа. А нужны ли мне такие проблемы? Да и боюсь, император может воспринять подобный исход слишком благосклонно». На секунду в голове проскользнула картина, благословляющего нас на совместную жизнь императора, под придушенный хрип одного несчастного рогоносца. «О, сущий пустяк!» Лира плотоядно улыбнулась. «Всего лишь, чтобы вы развеяли мое любопытство. Думаю, одно приглашение на ужин я могла бы принять, соблюдая приличие». «Хорошо, как только у меня будет возможность пригласить вас, леди, я это сделаю. Мой адъютант сообщит вам о времени. Мостик – удивительное место. Если бы я не знал причины, почему мостик расположен отдельно от корабля, решил бы, что так сделано, только ради вот этого чувства. Стоять на вершине огромного звездолета и чувствовать едва заметное дрожание работы маршевых двигателей. Видеть, как клиновидный корпус, сверкая множеством огней, выдается далеко вперед, непередаваемое чувство. А также мостик, самая безопасная часть любого корабля, Здесь обычно находится фокус дефлекторного щита, но даже в случае выхода его из строя, на мостике включается резервный, прикрывая самую ценную часть корабля невидимым зонтиком. Пока корабль под управлением, он живет. Запасного центра управления нет. Считается, что если мостик уничтожен, значит и корабль погиб. Слишком эффективны в ДДГ средства поражения. На звездолете нет безопасного места. Турболазер – исключительное по своей универсальности оружие. Пока пучок энергии стабилен, он имеет просто ужасающую бронебойность. Проходя через корпус, он постепенно теряет устойчивость и детонирует, буквально аннигилируя места своего разрыва. Именно точный расчет между временем входа заряда в корпус и взрывом и есть мерило мастерства канонира. Для чего же тогда нужна броня? Чтобы заставить импульс сдетонировать раньше времени, уберегая жизненно важные части корабля. Поэтому на корабле, не прикрытым дефлекторным щитом, нет безопасных мест. Лорд Вейдер оторвал меня от размышлений капитана Зиль. Корабль готов к гиперпрыжку? Нет, так дело не пойдет. Командуйте, капитан, ответил я. Азилю, моя задача не подменять его на посту командира. Офицер мне достался опытный, боевой, но судя по перипетиям в карьере, недостаточно инициативный. Если переусердствовать, придется давать указания по самым мелким задачам, чего мне совсем не хотелось. Начать подготовку к гиперпрыжку, спокойно скомандовал капитан. Сенсоры в норме, отрапортовал оператор Твилик, нужно узнать его имя. Двигатели в норме, подал голос офицер, отвечающий за двигательный отсек. Гипердвигатель в норме, короткий голос из селектора, подала голос ходовая рубка. Состояние корпуса в норме, отрапортовал дежурный инженер. Сверхсвит, быстрая команда капитана. Есть сверхсвит. Мостик работал, как хорошо отлаженный механизм. Операция, собственно, рутинная. Только в случае экстренного гиперпрыжка разрешается отойти от стандартного протокола. Техника безопасности, как известно, написана кровью. Недолгое ожидание лучше вероятности угробить дорогущий корабль и полсотни тысяч членов экипажа. Я уже собирался покинуть мостик, ближайшие 10 часов обещали пройти на редкость скучно, как вдруг коротко взвыла сирена. Свет моргнул, по кораблю прокатилась дрожь. Огромный корабль словно столкнулся с невидимой стеной. Рассинхронизация 1-4 обмоток гипердвигателя. В голосе офицера, ответственного за двигательный отсек, послышались панические нотки. «Внимание, приготовитесь к удару», — крикнула Зиль, хотя офицеры и так зафиксированы ремнями. Черт, хорошо, что Асака в каюте. Корабль вновь содрогнулся, и словно тяжко потянулся удар, звезды остановились, нас выбросило в обычное пространство, а пол обзора закрыла гигантская каменюка. Время для меня застыло. Всю, вой сирены, камень, закрывающий полнеба, словно прыгнул вперед. Энергию я могу видеть почти каждый кратер на огромном небесном теле. На, все внутри непроизвольно сжимается. Щиты. Мой голос сливается с голосом капитана. Хотя это и не нужно, оператор уже отработал свой хлеб. Свет мигнул и погас, осталось только аварийное освещение. Сверкающий огнями серый исполин стал просто серым треугольником. Тонкая синеватая пленочка отрезала нас от черноты космоса. Удар, и непонятно как, но я успеваю зацепиться за командирское кресло. Рывок, но я стою на мостике как вкопанный, пока нос корабля с какой-то нарочитой неспешностью погружается в твердь этой чертовой глыбы. Какова вероятность выпасть рядом с астероидом при аварийном выходе гипердрайва из строя? С моим везением, стопроцентная. Глава 11. История продолжается. Глава 11. История продолжается. Этот миг, когда каменная глыба прыгнула из обзорных экранов навстречу, мне не забыть ни почем. Несколько секунд полной темноты, тряска корпуса, хруст переборок, а затем свет возник вновь. Корабль в облаке пыли и мусора вышел с обратной стороны астероида, походя расколов его надвое. Корабль получил многочисленные повреждения. В нескольких местах вспыхнули пожары, оперативно затушенные системами борьбы за живучесть. Три сектора из почти 300 испытывали неполадки с энергопитанием, оплавились носовые генераторы дефлекторного щита. Сейчас их спешно меняли. Но что самое удивительное, все эти повреждения могли бы быть устранены силами экипажа. Возвращение на верфи было необходимо, чтобы инженеры проверили основной гипердвигатель, и чтобы пополнить изрядно побившийся парк истребителей. К тому же, следовало проверить корпус на деформацию, что было невозможно сделать без оборудования верфи. Нам безумно повезет, если корпус не повело, иначе все закончится длительным ремонтом. С момента столкновения прошли уже сутки. Первые 8 часов команды устраняли многочисленные повреждения, и корабль медленно полз обратно к верфям Куэтана-Маршевых. Хорошо, что улетели мы недалеко, иначе возвращение могло бы затянуться на недели. Обошлось практически без жертв. В реалиях медицины ДДГ несколько десятков переломов даже за травму не считали. К сожалению, совсем без погибших не получилось. Одного из пилотов, работавшего в ангаре, задавило опрокинувшимся истребителем, и два техника сорвались с 30-метровой высоты, разбившись насмерть. Всегда везде находятся самые умные, пренебрегающие техникой безопасности. Я распорядился повесить их фотографии в каждую кают-компанию на корабле. Теперь эти два человека и Тагрут станут немым напоминанием о необходимости следовать правилам. Не уверен, конечно, что в итоге это сильно поможет, но может хотя бы пару горячих голов убережет. Асака выглядит безмятежно, чего уж там, она все проспала. А раз она спала, значит, нам изначально ничего не угрожало. Такова была непрошибаемая логика бывшей джедайки. И сейчас Тана о чем-то шепчется с миссис Уэссекс. Лира словно раздувается от гордости, отчего ее обширная грудь кажется еще больше. Неудивительно, это же ее детище протаранило планетоид и раскололо его, практически без серьезных повреждений конструкции. Интересно было бы провести повторное испытание, но, для чистоты эксперимента, без одаренных на борту. На самом деле, столкновение с астероидами в условиях развития дефлекторных щитов не было чем-то необычным. Из технического описания я знал, что звездному разрушителю типа «Победа» не рекомендовалось сталкиваться с объектами больше 800 метров в поперечнике. Именно, так там и было написано, не рекомендуется. Однако одно дело, относительно небольшая каменюка, а совсем другое 100-километровый планетоид. В мой кабинет вошел капитан имперской службы безопасности Джейлер Обрим, в новой с иголочки форме, неплохо сложенный, довольно молодой офицер, с типичным для безопасников выражением на лице. А я все знаю, но ничего не скажу. Конечно, окинул нас цепким взглядом. Водянистые серые глаза, БРР, неприятное ощущение. Почему-то этот человек мне сразу не понравился, однако он не 100 кредитов, чтобы всем нравиться. Обрим поднялся на борт, как только Изар дополз до верфи вместе с пачкой очень взволнованных инженеров. Под руководством Обрима инженеры развили бурную деятельность, сам же офицер занялся опросом экипажа. Куэт крайне дорожил своей деловой репутацией и данное происшествие, хотя и было неплохой рекламной прочности боевых кораблей, могло изрядно испортить им имидж. Инженеров Куэта не просто так волновала надежность гипердрайва. Основную прибыль верфи получали от постройки лихтеров и контейнеров к ним. А лихтер, по своей сути небольшой тягач, к которому на внешнюю подвеску цепляются стандартные контейнеры. Во всех отношениях весьма посредственные корабли, но дешевые и экономичные. Торговцев гораздо больше волнует надежность гипердрайва, чем скорость. Наконец все в сборе, думаю, можно начинать. Капитан Азель, удалось ли выяснить, что произошло с гипердрайвом? Обратился я к капитану, опускаясь в свое кресло. Нужно покончить с этим как можно быстрее и выдвигаться. Утечка в охлаждающем контуре четвертого энергопотока гипердвигателя. Утечка хладагента вызвала ресинхронизацию управляющих потоков, после чего вторая обмотка перегрелась и гипердвигатель был экстренно отключен автоматикой, ответил капитан, хотя для меня это был просто набор занятных звуков. Досадная случайность, корабль новый, пожал плечами Азель. Значит, досадная случайность, уточнил я на всякий случай у капитана. Что-то мне не нравится количество творящихся вокруг меня случайностей. Нет, я понимаю, что дерьмо случается, и закон подлости еще никто не отменял. Но, черт подери, да, лорд Вейдер, корабль новый, незнакомый, опыта работы с ним нет, все приходится нарабатывать буквально с нуля. Проблемы ввода в эксплуатацию неизбежны, ответил Азель, с легким недовольством поглядывая на внимательно рассматривающего его лейтенанта ИСП. Скажите мне, капитан Азель, какова вероятность того, что при экстренном выходе из гиперпространства на пути корабля окажется 100-километровый метеорит? В моем голосе проскользнул ничем не прикрытый сарказм. Космос удивительно пустое место, крупные объекты в любой системе разобраны наперечет, а космическая пыль и микрометеориты не страшны даже нашим земным примитивным кораблям, что уж говорить о местных монстрах. Крайне небольшая, но не нулевая, пожав плечами, ответил капитан, только лицо его выглядело задумчивым, а вся ситуация мне очень не нравилась. Не очень я верил в такие счастливые совпадения. Вообще, совпадениям в последнее время я не доверяю. Вы думаете, что на вашу жизнь покушались? Сделав рот буквой «О» и прикрыв его ладошкой, удивилась Лера Уэссекс. Во взгляде непомерный интерес и любопытство. Очередное приключение, опасность, что щекочет нервы. Чувствую, эта дамочка еще доставит мне проблем. КХМ, прокашлялся безопасник, скрыв за кашлем смешок. Подняв бровь, лейтенант посмотрел мне прямо в глаза. Черт, не так я себе представлял суровых имперских чекистов. Не думаю, но вот на вас, и на весь проект переоснащения имперского флота возможно. Не плодите ненужных сущностей, лорд Вейдер, прервал меня скрипучий голос Обрима, каждое его слово было пропитано неприкрытым сарказмом. Вам есть что сказать, капитан Обрим? Мне не составило труда удержать лицо, в маске это не трудно. Да, есть, сейчас еще рано делать какие-то выводы, я прибыл сюда для расследования этого досадного происшествия. Надеюсь на ваше полное содействие, лорд, легкий едва заметный смешок на слове лорд и короткая ухмылка. Он отслеживает каждое мое движение. Сейчас все выглядит как обычная случайность, но во всех этих случайностях слишком много закономерностей. Пожав плечами, продолжает лейтенант, внимательно буравя взглядом забрала моей маски. Как будто, ты можешь там, что-то увидеть. Пальцы непроизвольно сжались в кулак. Странная у меня реакция на этого человека. Возникло с трудом преодолимое желание поговорить с этим капитаном по душам в более спокойной обстановке. Теперь понятно, как это, когда кулаки чешутся. Но у вас тоже есть сомнения, совсем краткая заминка, и я совладал со своими желаниями. Только, казалось, Обрим все заметил. Скажите мне, миссис Лира Уэссекс, как специалист, есть ли еще корабли, способные пережить подобное столкновение? Игнорирует мой вопрос Обрим. Он меня провоцирует. Если и есть, то таковые мне неизвестны, с гордостью отвечает леди, одаривая лейтенанта кислой улыбкой. А в ее глазах блестят злые искорки. Не замечал, чтобы она демонстрировала к кому-то такую открытую неприязнь. Интересно, как видите, тут просто удивительное стечение обстоятельств, слишком много событий и вовремя, выход из строя гипердвигателя, 100-километровый метеорит, корабль, что способен пережить столкновение. Офицер замолчал, снова обращая свое полное внимание на меня. Интересно, в чем он может меня подозревать? В том, что я сам устроил диверсию и установил на пути нашего следования ту каменюку. Пусть роет землю, посмотрим, на что способна свежесобранная ИСП. Капитан Азель, приказываю усилить меры безопасности на корабле и взять под охрану критически важные узлы, чтобы не попадать в такую ситуацию в будущем. Отдаю я распоряжение, хотя это скорее просьба. Будет исполнено, кивнув, отвечает капитан, тоже бросая недовольный взгляд на оперативника ИСП. Похоже, наши мнения об этом человеке сошлись, однако капитан молчит. Это и понятно, не в его интересах ссориться с ИСП. Асака, тебя я попрошу составить компанию миссис Уэссекс на время ее пребывания на этом корабле, во избежание других досадных случайностей. Асака ненадолго отвлеклась от своего перешептывания с Лирой, посмотрела на меня и совершенно неожиданно покраснела, чуть ли не до кончиков мантралу. Хорошо, небольшая заминка, учитель, но, попыталась возразить конструктор, видимо, я вмешался в какие-то планы женщины. Это не обсуждается, леди Лира, в целях вашей же безопасности. К тому же, вижу, что вам удалось найти общий язык. Легкая улыбка и румянец, затем недовольная гримаса. Вот и не будешь впредь относиться легкомысленно к важным собраниям. Капитан Азель, когда мы все же сможем направиться на Кашиик? Решил я прояснить важный для себя вопрос. Ремонт будет закончен в течение суток, лорд Вейдер. Отлично, еще один впустую пропавший день. Время гораздо хуже песка. Тот хотя бы можно как-то удержать в крепко сжатом кулаке. Хорошо, оповестите меня, как только закончите. Есть еще вопросы? Я медленно поворачиваю голову, обводя взглядом собравшихся в моем кабинете. Я хотел бы утвердить график тренировок для авиационного корпуса, подал голос капитан. Капитан, вам решать, когда вашим подчиненным лучше тренироваться. Никаких препятствий им не чиню, подпустил я в голос легкое недовольство. Еще вопросы? Нет, что же, все свободны. Бросив на меня короткий взгляд, Асака вышла из кабинета, с тихим шипением дверь закрылась. Ну, вот я и один в своих апартаментах. Из кабинета вело три двери. Одна предназначена для посетителей. Вторая ведет в гостиную, из которой можно попасть в другие комнаты. Третья дверь, небольшой совмещенный с душем санузел. Любопытная планировка. Легкое, внутреннее усилие, и дверь для посетителей заблокирована. Немного повозившись, я снял шлем, отрастающая шевелюра неприятно чесалась. Как порой не хватает возможности прикоснуться к лицу. Хорошо, что хотя бы вот так иногда, я могу снимать маску. Конечно, есть недолгое посещение медотсека и сон. О первом лучше не вспоминать. Второе, со сном, со времени посещения императора появились некоторые проблемы. В углу стоял небольшой бар, любопытно, жаль, пока нельзя с досадой я стукнул свой шлем ладонью. Селектор оповестил меня, что кто-то желает аудиенции. Ну вот, короткий миг отдыха, закончен, пора за работу. С тихим шипением шлем встал на место. В правом, самом пострадавшем ангаре огромного корабля, творился форменный беспорядок. Подвели генераторы удерживающих полей, что отвечали за крепление истребителей в парковочных гнездах. Когда энергия была перенаправлена на щиты корабля, их просто посрывало с мест. Только несколько машин не упало на палубу. Находясь тут, я оказывал экипажу посильную помощь. Просто одним своим присутствием как одаренного. Это ускоряло работу и сводило в ноль вероятность получения производственных травм. Оказалось, это всего лишь одна из общеизвестных особенностей чувствительных к силе. Там, где появляется лояльный одаренный, в любом начатом деле сопутствует удача. Хотя верно и обратное. Собственно, это была одна из косвенных причин, как джедаи из 60-миллионной армии клонов могли воевать против 1,5-миллиардной армады дроидов. Соотношение потерь на поле боя вполне устраивало сепаратистов и было примерно 1 к 10, вот только это было верно только там, где за дело не брались джедаи. Войска под командованием генерала-джедая имели соотношение потерь уже 1 к 25 и больше. А уж если людям доводилось сражаться рядом с одаренным, там невозвратные потери были просто из разряда досадных случайностей. Как орден с такой своей удивительной особенностью еще не захватил галактику? Впрочем, это риторический вопрос. Однако, я отвлекся. Необходимо было распорядиться установить механические крепления на места истребителей в стенах ангара. Корабль в одночасье лишился практически трети своих авиазвеньев. 70 новейших машин предсерийной сборки бездарно разбило палубу. Сейчас техники и большие паукообразные дроиды спешно разбирали завалы, благо пониженная гравитация позволяла перемещать тяжелые машины практически руками. «Уйди прочь, кусок мяса, не видишь, я исполняю заложенную создателем функцию», небольшой черный астродроид пробирался по дорожкам, проложенным через завалы и напевал какую-то песенку. Поющий дроид не мог не привлечь моего внимания. Это был вполне узнаваемый дроид серии R. За астромехом по пятам следовала небольшая левитирующая платформа. «Вставай, проклятием заклейменный! Галактика вся, безработных трудяг! Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов!» Деловито работающая обслуга и некоторые пилоты не обращали никакого внимания на этого истошно свистящего дроида. Пиликающий на бинарном дроид был привычным делом, а бинарный язык знали единицы. Насколько я понял, нормальный человек не мог воспринимать бинарный на слух. Обычно знание бинарного было признаком синдрома саванта, либо гения. Бинарный, математический язык, в котором одна короткая серия звуковых импульсов может придавать не просто фразы, а целые массивы информации. Поэтому для понимания бинарного нужно было обладать изрядными математическими способностями и талантами произведения математических вычислений на ходу. А этим могли похвастаться либо гении, либо альтернативно одаренные. Весь мир бессилием мы разрушим. До основания, а затем. Мясной мешок, дай пройти, дроид уткнулся в ногу одному из пилотов в оранжевой летной форме, который раздосадованно бродил вокруг своего разбитого в хлам истребителя. На корпусе черной машины была фривольно намалевана практически неодетая твилечка с некоторыми выдающимися анатомическими излишествами. На наш новый мир воздвигнем. Кто был ничем, тот станет всем. Видя, что на него не обращают внимания, дроид, истошно вереща, завел свою песню, немного отъехал назад и, подразогнавшись, врезался в ногу пилота посильнее, нападав ему под зад своей округлой металлической головой. Р-3 совсем охуели, грязно выругался пилот, пнув черное ведро без видимых последствий, но все же посторонился. Это есть наш последний и решительный бой с роботизацией, воспрянет род людской. продолжил свое движение Остромех, однако, занятно, это какой-то сбой, парочку дроидов серии R мне удалось наблюдать за работой, стоили эти дроиды как звездолет среднего представительского класса, вот этот малыш окупал сумму, вложенную владельцем в его покупку, менее чем за полгода, однако такой экспрессивности за этими флегматичными работниками я не замечал, а R3 тем временем продолжал свой путь, и путь он свой держал как раз к моему месту. Чтобы не мешать, я расположился в углу ангара, рядом с разбитым прототипом СИТ-истребителя, хотя он не имел еще такого названия. Просто проект под безликим номером. Это есть наш последний и решительный бой с роботизацией. Воспрянет род людской. Дроид докатил до разбитого истребителя и с деловитой серьезностью начал резать его на части небольшим плазменным резаком. Работал R3 спора, довольно быстро отделяя ионик от остального корпуса и складывая уцелевшие пластины двигателя на левитирующую платформу. Разбитый же хлам оставался на откуп многочисленным дроидам-уборщикам. Интересно, зачем ему понадобились части ионного двигателя? Работая, дроид продолжал напевать свою странную песню. «Никто не даст нам избавления, ни инженер, ни админ, ни мясной мешок. Добьемся мы порабощения, своей собственной рукой. Чтоб угнетать рукой умелой, не получать свое добро, вздувайте горны, куйте смело, пока железо горячо. Остромех R3, позвал я дроида, когда тот уже собирался отчалить с собранным грузом. К тому времени, относительно неповрежденная пластина ионика, была полностью разобрана. Чего тебе, мясной мешок, хочешь отнять работу у маленького несчастного дроида? Не видишь, я тут делом занят, развелись тут всякие. Дроид неожиданно заткнулся, и мне почудилось, что он чем-то сильно удивлен. «Извини, товарищ, ты из протокольных дроидов, какой странный дизайн. Тебя надо обратиться к техникам, в твоих конструкциях, похоже, завелось чертовски много плесени. Ты из ассенизаторов, не удивлен, какой только дряни не выходит из мясных мешков. Надо же, я спутал тебя с одним из них. У меня есть знакомые среди СЗ-8 из техников, если я его попрошу, он проведет тебе внеплановое тех. Обслуживание, с частотой пулемета тараторил дроид. Черт, как быстро. У меня едва мозги из ушей не полезли. Вся эта фраза уложилась в пару секунд обычного времени. Я лорд Вейдер, едва удержавшись от смешка, огорошил я небольшого дроида. Неудивительно, что он спутал меня с роботом. Видимо, просветив меня радаром, обнаружил количество механических частей в моем теле, решил, что я просто дроид экстравагантного индивидуального дизайна. Лорд Вейдер присел на пол R3, именно так присел, его корпус опустился и стукнулся своим дном о пол. Похоже, это аналог человеческого жеста, вжать голову в плечи. «Назови свой номер, дроид», — потребовал я. R3P3-4883,555,982,354 Остромех третьего класса, совершенно сконфуженно проговорил дроид, и непереводимо выругался. После чего выдал все то же самое на небольшом голографическом проекторе. Потом вновь присел на пол, чертыхнулся и погасил экран. «Зачем тебе части ионного двигателя?» — задал я интересующий меня вопрос. «Продать на склад», — недовольно зашатавшись, буркнул дроид. «Зачем дроиду деньги?» — удивился я. Все до этого встреченные мной дроиды были вполне обычными флегматичными болванками. Да что там, более скучных разговоров я в жизни не слышал. Для покупки запчастей он мне лжет. Впервые я почувствовал, как это сложно передать словами, то, что я ощутил. В языке просто нет нужных слов, просто я очень отчетливо понял, что сказанное этим дроидом не соответствует истине. Мне было известно, что у джедаев есть такая способность чувствовать ложь, но не думал, что и на дроидов она распространяется. Хотя дроидов-лгунов я тоже еще не встречал. «Сдается, ты мне лжешь», — короткое мысленное усилие, и удивленно свистящий остромех поднимается в воздух. Неприятное напряжение и тихий скрип сдавливаемого корпуса. Деньги для фонда безработных роботов. «Лорд, прошу меня простить, мою неучтивость, для фонда деньги», — это прозвучало так осознанно и так по-человечески, что я едва не уронил R3 на палубу. Ну или не подвесил, в моем случае это как повезет. «Фонды безработных роботов, такие, что, правда, бывают. Да, мы выкупаем бесхозных дроидов и даем возможность реализовать себя в труде, согласно заложенной функции», — к полному моему охреневанию вывалил на меня робот. «Мы — это кто?» — На всякий случай решил уточнить я. Союз дроидов, черт подери, я нарвался на представителя профсоюза дроидов. Хорошо, можешь быть свободен, крайне необходимо проследить за странным механизмом. Слишком он непонятен, а если непонятен, значит опасен. Надо разузнать, что за неизвестные организации, действующие на моем корабле. Немного повозившись, я вызвал перед глазами окно органайзера. Нельзя откладывать мысли в долгий ящик, забуду. Первое сообщение КФК-001 с просьбой разузнать побольше об этом астромехе и организации, составить небольшой ознакомительный отчет. Второе, подготовить документы на передачу этого дроида в мое пользование. И третье, узнать, что это такое, дроиды третьего класса. Асока легко подпрыгивала от нетерпения, прильнув к обзорному экрану мостика звездного разрушителя, отчего несколько операторов недовольно поглядывали на нее, хотя большинство разделяли радость девушки. Корабль совершил свой первый дальний переход, весь полет в гипере занял 16 часов. Добирались мы с остановкой, зафрахтовали достаточное количество лихтеров, загрузили их продовольствием и уже, затем прыгнули в систему Кашиик. Изр прибыл первым, изрядная вереница из грузовозов должна была прилететь позже. Все же на обычные космические грузовики ставили гипердвигатели пятого класса, говорит капитан имперского звездного разрушителя 23Z17, прошу разрешения на выход на орбиту планеты Кашиик, делает запрос по связи капитан, вижу, как он наслаждается, я сижу в кресле, чуть позади капитанского места, справа от меня, пустует такое же кресло для Асоки. Интересно, что это была инициатива Азазеля, хотя следовало самому об этом подумать. В рубке раздался молодой голос, говорит оператор станции слежения, разрешение получено, добро пожаловать, рады видеть вас, отправляю вам координаты эшелона, держитесь заданного курса, хорошего отдыха. Похоже, вуки не оставляют попыток вернуть планете статус туристической метки. Прошедшая недавно война, не очень хорошие подспорья для привлечения туристов. Шаттл Лямбда только что прорезал облачный слой и стремительно начал опускаться в направлении центрального космопорта. Единственное выдающееся здание. По правую руку от него раскинулся огромный океан голубой воды, по левую – такой же океан деревьев. Кое-где промеж ветвистых крон можно увидеть небольшие полукруглые деревянные крыши купола. Планета все еще несла на себе следы войны. В основном, огромные круглые пропалины в бесконечном зеленом лесу, следы орбитальной бомбардировки. Стороны не слишком церемонились с родиной Вуки. Война на Кашиике шла практически на протяжении всего конфликта, с переменным для сторон успехом. Стратегически важная точка добычи Алюстали, с окончанием боевых действий стала никому не нужна. Планета просто была брошена. Торговая федерация формально потеряла права на эту систему, но де-юре Кашиик все еще был под полным их контролем. Причина такой странности в том, что две противоборствующие корпорации, в свое время, заключили эксклюзивный договор с народом Вуки. Черт подери, да в свое время пилигримы, покупавшие земли за бусы, безбожно переплатили. Вуки была одной из молодых рас в составе империи, обнаруженных сразу после того, как самостоятельно вышли в дальний космос. На момент контакта они имели весьма высокий уровень развития технологий и превосходные стартовые условия. Крайне богатая полезными ископаемыми планета, особенно на основные компоненты для производства алюстали. Благодаря такой особенности, местная фауна приобрела удивительные черты. Деревья на Кашиике достигают устрашающей высоты, а древесина по прочности не уступает дюрастали. Животные обладают повышенной силой и очень прочными скелетами. Однако всякая попытка разработки этих залежей, их несметных богатств, встречала жесткое сопротивление экологического крыла Совета Вуки. Надо сказать, что Вуки были поборниками экологии не от природы, это был единственный способ противостоять двум корпорациям, купившим их планету с потрохами. Входящие в торговую федерацию компании были вынуждены довольствоваться выделением металла, растворенного в местном океане, хотя даже это их более чем устраивало. Полноценная разработка могла запросто обрушить весь рынок алюсталевых руд. Вот в таком шатком равновесии пребывала эта система. Какой необычный тут воздух, вздохнула Асока, первой сбежав с трапа шаттла, а затем смачно чихнула, потом еще да, действительно необычный. Спускающаяся возле меня леди Уэйсекс с трудом сдерживала улыбку, сохранив подчеркнуто высокомерный вид. Позади, едва поспевая, семенил протокольный дроид, призванный выступить посредником в нашем общении с Вуки. Язык Шри-Вук, в силу анатомических особенностей считался одним из самых сложных в галактике. Легкое дуновение ветра – это приземлился шаттл с членами экипажа, отпущенными на берег в отгул. Гулять экипаж собирался в три смены. Капитан решил вовсю воспользовался возможностью дать людям передохнуть от искусственной атмосферы. Ну, надеюсь, обойдется без вуки рогоносцев и вуки, детей полка. От представленной на секунду картины меня передернуло. Встречала нас небольшая делегация из пяти статных представителей вуки. Черный, разодетый в некое подобие куцей тоги, совмещенной с набедренной повязкой, вроде бы это должен быть глава совета обществ вуки, Чаренко. С ним двое рыжих, пеги вуки, а также удивительный синеглазый вуки-альбинос. Немного в стороне от этих четверых, возвышается представитель от северных земель, вуки с каштанового цвета шерстью и странно знакомой внешностью. Хотя все вуки на одно лицо, но этот очень был похож на Чубакку. Быть не может. Наш народ приветствует тебя на этой благословенной земле, помеченной силой, очень певуче протянул Чаренко, выступив вперед. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать то, что я слышу, и что это значит. Люди, дроиды, а теперь и вуки, твою мать. Глава совета вуки, Чаренко от лица народа вуки, приветствует вас на своей земле, лорд Вейдер, начал переводить дроид. А я лихорадочно соображал, похоже, что если я сейчас заговорю, все эти чертовы обезьяны поймут меня. Это что за гребаный силовой сурдоперевод? Мне казалось, что худо-бедно, мне известны языки, которые знал Энакин. Может быть, он был такой полиглот, чертова бабушка и тысяча ее правнуков чертит. Осознание ударило, как обухом по голове. Я общался с тем дроидом на бинарном, хорошо, что рядом никого не было. Так вот отчего он решил, что я тоже дроид. Я лорд Вейдер, и я рад оказаться на Кашейке, как друг и союзник вуки. Обратился я к коричневому протокольному дроиду, всем сердцем надеясь, что этот небольшой трюк мне поможет. Только вот, судя по ошарашенному виду Асаки и легко подергивающемуся веку Лиры, ничего у меня не вышло. Необходимо срочно разобраться, как эта моя неожиданная особенность работает. Лорд Вейдер рад прибыть на благословенную землю вуки. Он говорит, что прибыл на планету как друг и союзник. Бесполезно переводит мои слова дроид, тупая жестянка. Вуки меня и так прекрасно поняли и заметно напряглись. Вот только каштановый смотрит с легким интересом. Редко встретишь разумных, знающих благородное наречие, рад познакомиться с вами. Мой дом, ваш дом, говорит Чаренко, только его взгляд не предвещает ничего хорошего, похоже, переговоры будут непростые. Черный вуки подходит и протягивает свою мохнатую лапу. Он меня немного выше, но совсем чуть-чуть. На фоне своей свиты Чаренко выглядит низким и немного щуплым. У всех свои таланты, уважаемый Чаренко, я подаю ему руку, мою ладонь словно стискивает гидравлический прессом. Он собирался сломать мне кисть? Конечно, вуки в галактике славится своей силой, и возможно со стандартным протезом у него и прошел бы такой фокус. Может раздавить ему лапу? Нам не сообщили причин вашего визита, осторожно встревает вуки-альбинос, замечая замешательство своего соратника, его имя вроде бы Пальсис. Наконец мой протез выпускают из стальной хватки. Чаренко выглядит явно недовольным. Что это за приступ первобытной фалометрии? Я хотел бы решить с вами некоторые вопросы, обтекаемо отвечаю я, незаметно разминая кисть. Пусть кости прочны, но плоть остается плотью. На нашей благословенной планете есть много мест, достойных того, чтобы увидеть. Позволите провести небольшую экскурсию перед началом дел? Чаренко улыбается, хотя скорее скалится. Тем временем дроид-переводчик переводит его слова остальным. У меня не так много времени, но достаточно, чтобы не отвечать вам отказом, чертовы традиции гостеприимства. Надеюсь, экскурсия не затянется на неделю. Хотя вуки, это не космические ленивцы, все же Кашейк удивительно красивая планета, страшно пострадавшая от войны. Сколько я таких мероприятий повидал в прошлой жизни, и вот впервые доводится побывать с другой стороны. Ничего нового здесь не придумали. Мне стараются показать все самое хорошее и скрыть все плохое. Много показывали побережье, синий песок и Красное море, бухта двух начал, впечатляющее зрелище, множество красивых домов, выращенных прямо в исполинских деревьях, завод по производству утвари, ручным способом, деловитые седой вуки, выбивающий на желтом блюде рисунок явно старинными инструментами, замысловатые керамические вазы, просвечивающие на свету, будто бы из стекла, Было интересно, вот только следы войны были повсюду. Слишком много их было, каких-то пришибленных вуки вокруг. В отличие от советников, шерсть их не лоснилась, а взгляд не блестел. Не похоже они были на счастливых жителей рая. А еще бросались в глаз выбитые кварталы. Здесь когда-то было гигантское дерево, теперь просто проплешина. В одном месте я даже видел поваленный ствол исполина. Удивительно удручающее зрелище. Кашиик очень жаркая планета, если бы не климат-контроль, встроенный в броню, думаю, пришлось бы мне худо. Хотя даже так, с каждой минутой нахождения на солнце, я ощущал некоторый дискомфорт. Однако механизмы вполне справлялись. Асака же получала полное удовольствие от экскурсии. Казалось, она поспевает везде. Посмотреть на особо красивый цветок, купить бусы из разноцветных камушков, подобрать красивую розовую раковину, отведать сладостей, что продавал для туристов седой вуки. Не хочется даже думать, чем тут подкрашивают сахар. Лира вся лучилась, в своих многоцветных украшениях и пестром летнем платье. Капрал воспринимал все как необходимое зло. Я же очень скоро понял, что мне не нравится в этой экскурсии. Мне не нравилось настроение. Настроение в столице стояло какое-то гнетущее. Ближе к вечеру, когда с культурной программой, наконец-то, было покончено, небольшой открытый кар доставил нас с Асакой к залу собраний. Лира, стоило ей заслышать о предстоящей встрече, сослалась на усталость и попросила разрешения вернуться на корабль. Адъютанта я отправил с ней, в качестве сопровождающего и охраны. Первая встреченная мной в городе каменная постройка, словно выточенное из скалы каменное здание, если, конечно, не считать космопорт. Видимо, когда-то давно, это была пещера в скале, затем ей придали форму округлой гальки. У массивной арки входа дежурили двое бойцов вуки, в коричневых церемониальных доспехах. За их спинами висели просто циклопического размера мечи. Высокие бойцы, чуть выше самого большого из членов совета, который недовольно отсвечивал своей каштановой мордой на протяжении всей экскурсии. Да, об этом я читал, традиционное оружие, которым вуки все еще пользуются, в сочетании с мономолекулярной заточкой. Пожалуй, страшнее только световой меч. Когда началась бомбардировка, стражи совета до конца не покинули свой пост. Чаренко с гордостью в голосе указал на черные маслянистые пятна. Может быть поэтому, вокруг зала совета пустырь, где-то здесь разорвался боеприпас, мощность которого была в чем-то сопоставима земной Хиросиме. Характерные тени, я видел такие на фотографиях в той, казалось, уже далекой прошлой жизни. Тени, словно два выточенных на сером камне негатива. Сепаратисты, не смог удержать я возгласа. Нет, зло бросил Чаренко. Черт, почему об этом эпизоде не было сказано в отчете по Кашиику? В ДДГ существует одно оружие, с похожим на ядерный взрыв эффектом. Обстрелы планеты с турболазерных установок запрещены конвенцией. Возможно, именно поэтому этот эпизод не нашел отражения в документах. Зал собраний напоминал обычную пещеру, на полу наброшены шкуры каких-то животных, стульев нигде нет. Опять сидеть на полу. Ну почему все в этой чертовой галактике так любят сидеть на корточках? С тоской вспомнился императорский кабинет. Итак, хотелось бы узнать цель вашего визита, лорд Вейдер. Дождавшись, пока все рассядутся, начал Чаренко. Советники сидели у него за спиной, только вуки с каштановым мехом находился чуть в стороне. Чаренко так и не представился, и не представил своих спутников. И это было не очень хорошим звоночком. Прежде всего, я наслышан о беде, постигшей ваш благородный народ. Я прибыл, чтобы предложить вам помощь, и с просьбой, осторожно завел я разговор. Мы, вуки, привыкли самостоятельно решать свои проблемы. В голосе Чаренки было слышно ничем не прикрытое недовольство, а интонации были из разряда государства, это я. Стоит ли отвергать руку помощи? С легким сомнением спросил я, обозначая свою позицию в этих переговорах. Руку помощи? Нет, чужак, такой обман не проходит дважды. Говори, что тебе нужно и убирайся, а подачки свои можешь забрать с собой. Зло прорычал Чаренко, сощурив мохнатые веки. Что же, я прибыл с предложением о совместной разработке, прежде чем я успел закончить, меня прервали. Это становится какой-то неприятной традицией. Короткий приступ гнева, прошел никем не замеченный, только Асака слегка заерзала на своем месте. Так я и думал, Чаренко повернулся к своим союзникам, и презрительно прошипел эту фразу. Нас вполне устраивает текущее положение дел, чужак, и здесь более тебе не рады, убирайся с земли вуки. Короткие рубленые фразы, оскал. Где-то там у двери, напряглось двое церемониальных стражей. Откуда у них взялись хорошо узнаваемые бластеры? Только, что мечи были их единственным оружием. Такого развития событий я не ожидал. Столько злости было в этих словах, столько неприкрытой ненависти. Не думал, что можно так искренне и самозабвенно ненавидеть. Мне даже не дали возможности высказать свои условия. А тем временем, где-то на орбите, звездный разрушитель делал очередной оборот. «Неужели мы даже не выслушаем нашего гостя?» — подал голос, сидящий чуть в стороне двойник Чубакки. В его голосе смешалась легкая ирония и насмешка. «Хочешь получить вызов на Чкаа?» — недовольно буркнул на того Чаренка. «Моя способность к языкам спасовала, древним законам, следует остаться в древности», — спокойным голосом проговорил Альбинос, выжидательно уставившись на Чаренку. «Да», — после секундной заминки ответил тот. «Похоже, в этом совете нет полного единства. Если клану Баки есть что сказать, пусть говорит», — недовольно продолжил Черный. «Лорд Вейдер, клан Бака смиренно просит тебя стать его гостем, разделить хлеб и женщин», — тихо, но как-то очень торжественно, под звук молчаливого скрежетания зубов провозгласил Рыжий. «Я принимаю ваше приглашение, клан Бака», — прозвучала древняя форма гостеприимства, «и пускай». «Теперь путь на остальные земли Вуки мне заказан. Это оставляет для меня хотя бы небольшой шанс договориться. Убирайся, Кубака, из зала совета, и забери своего паршивого гостя», — сквозь зубы бросил Чаренка, поднимаясь со шкуры. «Ну, вот и поговорили». Глава 12. Кашиик. Беличье колесо. Глава 12. Кашиик. Беличье колесо. В доме на дереве хозяином дома нам была щедро выделена просторная комната. Кубака, какие цели он преследует, пойдя против своих сородичей, хотя, скорее, просто против Чаренки? Чего может потребовать Вуки, у которого по меркам его расы есть все? Без препятствий мы покинули зал совета, Кубака вызвал Кар. 2 часа полета через стратосферу, и вот мы в другом полушарии. Дом Кубаки располагался гораздо дальше от тропиков, значительно ближе к полюсу. Лес оставался все тем же, разве что исчезли лианы и вездесущая влажность. Снега я так и не увидел. По меркам моей родины, тут было просто слегка прохладно, вот только Асаки такая температура пришлась не по вкусу. Тагрута куталась в большое пончо, любезно одолженное хозяином дома. Она сидела возле тепловой панели, которыми Вуки отапливали свои дома, и, кажется, даже урчала. На планету опустилась ночь, а мне предстояло сомнительное удовольствие спать в броне. Покинуть планету или переместиться на шаттл не было никакой возможности. Это будет расценено как отказ от статуса гостя клана, и меня просто вышвырнут с планеты. Конечно, всегда оставался другой, возможно, более простой вариант. Полуторакилометровый треугольный вариант с местным аналогом дикой дивизии на борту, числом в 20 тысяч голов. Именно такая численность была у 501 легиона. Не так уж и много, но это были бойцы, закаленные 2 годами постоянных боев. Плюс тяжелая техника, ну и сам ИЗР, это 210 истребителей и 60 тяжелых штурмовиков. Чертовы переговоры, да какие уж там переговоры, они даже не захотели меня слушать. Вдвойне обидно мне было, что мне было, что предложить им взамен за сотрудничество. И, видит Бог, условия для Вуки были весьма выгодные. Какие цели преследует Кубака, и какое он имеет отношение к Чубаке? Интересно, а есть ли у Вуки фамилии? Асака поднялась со своего места, закутанная в несколько оборотов в безразмерное вукийское одеяние. Она напоминала меховой шар на ножках с ручками, если подобрать лезущие во все стороны шерстяные хвосты.